Юити крепко спал на софе. Судя по улыбке на его лице, он был счастлив, что спит в моем присутствии. Он даже не пошевелился, когда я прикрыла его одеялом. Перемывая огромное количество грязной посуды, стараясь, чтобы шум воды не был слышен, я плакала. Конечно, причина была не в том, что мне пришлось одной мыть грязную посуду, а в печали, охватившей меня, оставленной в ночи в полном одиночестве. Поскольку на следующее утро работа у меня начиналась в полдень, я проснулась от мерзкого дребезжания будильника, который завела накануне. Когда я протянула руку, чтобы его выключить, то обнаружила, что это звонит телефон. Я сняла трубку. «Алло! Алло!» И вдруг, вспомнив, что нахожусь в чужом доме, добавила: «Квартира Танабе?» Трубку на другом конце с треском положили. «Какая-то девушка», — подумала я. Но, посмотрев на никак не реагирующего, храпящего Юити, решила: тем лучше. Я оделась и отправилась на работу. До полудня я мучилась сомнениями, вернуться мне на следующую ночь или нет. Я пришла на работу. Целый этаж большого здания занимал офис моей наставницы, а также подсобные школьные помещения и фотостудия. Наставница проверяла в своем офисе верстку журнальной статьи. Она была еще молодой, умела вкусно готовить, обладала удивительным чувством меры и прекрасно находила контакт с людьми. Вот и сегодня, при виде меня, она приветливо улыбнулась, сняла очки и начала давать указания на день. Поскольку требовалось много приготовить кулинарным занятиям в 3 часа, она попросила ей помочь, позволив мне потом уйти. Очевидно, остальные приготовления для вечерних занятий закончит главная ассистентка. Я была немного расстроена, поскольку в голове у меня крутились нерешенные проблемы в тот момент, когда она сказала: «Сакураи-сан, послезавтра мы отправляемся на практику на полуостров Идзу. Там мы остаемся на 3 ночи. Если ты не прочь, то не согласилась бы ты поехать с нами?» «В Идзу? Для этого журнала?» — удивленно спросила я. «Ну, дело в том, что другие девушки не очень между собой уживаются. Мы собираемся осмотреть разные гостиницы, кое-что узнать о способах приготовления местных блюд. Как ты на это смотришь? Мы будем жить в японских гостиницах и в современных отелях. У тебя будет отдельная комната. Но ты должна дать мне ответ как можно скорее. Ну, скажем, сегодня вечером». Я ответила наставнице раньше, чем она успела закончить фразу: «Я поеду». Тем самым я ответила сразу на 2 вопроса. «Спасибо тебе», — с улыбкой сказала наставница. Когда я направлялась в аудиторию, то вдруг почувствовала, что на сердце у меня полегчало. Уехать сейчас из Токио, уехать от Юити, на некоторое время отдалиться, мне показалось это хорошей идеей. Когда я отворила дверь, то застала там 2 знакомых ассистенток, Нори и Кури, уже занимающихся приготовлениями. При виде меня Кури воскликнула: «Микагетян, ты слышала про Идзу? Это здорово! Обещают французскую кухню и дары моря!» — прожурчала Нори. — Здорово. Но почему я должна туда ехать? — Извини, но у нас обеих занятия по гольфу, и мы не можем поехать. Но если ты не хочешь, то одна из нас согласна пропустить занятие. Верно, Куритян? Годится? Да, годится, Микаго, скажи прямо. Они были настолько милы в своей прямоте, что я улыбнулась и покачала головой. Нет-нет, меня это устраивает. Они поступили на работу сюда после окончания одной и той же школы, где я с ними и познакомилась. Разумеется, после 4 лет изучения кулинарии они были настоящими профессионалками. Считалось, что куритян привлекает своим солнечным сиянием, а норитян — присуща красота благородной дамы. Они были близкими подружками. Одеты всегда по последнему крику моды, безупречно, обе сдержанные, скромные и терпеливые девушки из хороших семей, что нередко встречается в мире кулинарии, но при этом блистательные. Иногда на работу звонила мать норитян, которая была настолько нежной и мягкой, что я терялась. Особенно меня поражало, что она знает весь распорядок дня норитян. Неужели все матери на свете такие, думала я. Норитян разговаривала со мной по телефону, звонким, как колокольчик, голосом, поглаживая свои рассыпающиеся длинные волосы и слегка улыбаясь. Хотя они были совершенно не похожими на меня, они обе мне очень нравились. Даже если я передавала им обычный черпак, они улыбались в ответ и благодарили меня. Стоило мне простудиться, как они сразу проявляли сочувствие. Когда я видела, как они в своих белых фартуках хихикают, у меня на глаза наворачивались слезы. Работать вместе с ними было для меня несказанной радостью. Разделять по чашкам ингредиенты для блюд, доводить до кипения большие котлы, отмерять, делать все это до 3 часов вполне меня устраивало. Это большая, залитая солнечным светом комната, где перед духовками, микроволновками и газовыми плитами были выстроены в ряд большие столы, напоминала мне школьную аудиторию для домоводства. Мы болтали и весело работали. Был уже 3-й час, когда вдруг раздался сильный стук в дверь. «Может быть, наставница?» — изумленно произнесла норитян. «Входите!» — тонким голоском откликнулась она. «Я же забыла удалить маникюр, мне влетит!» — встревоженно прошептала куритян. А я тем временем пыталась найти у себя в сумочке жидкость для снятия лака. Дверь отворилась, и раздался женский голос. «Здесь Сакураи Микаго!» Я вскочила, удивленная, что зовут меня. В дверях стояла девушка, которую я никогда до того не видела. В ее лице еще оставалось что-то детское. Я прикинула, что, вероятно, она моложе меня. Она была низкорослая, с круглыми напряженными глазками. На ней был тонкий коричневый свитер, поверх плащ чайного цвета, а на ногах бежевые кроссовки. Ноги у нее были толстоватыми, но при этом весьма эротичными, и вся она была какая-то округлая. Узкий выступающий лоб и тщательно прилизанные пряди на висках. И пятном в самом центре этой фигуры ярко-красные рассерженные губы. Она не казалась неприятной, но я встревожилась. Я не могла представить, по какому делу она пришла, хотя было ясно, что не по пустячному. Растерянные норитян и куритян рассматривали ее из-за моей спины. Мне нужно было что-то сказать. «Извините, кто вы такая?» «Меня зовут Окуно. Мне нужно поговорить с вами», — сказала она хриплым, но высоким голосом. Мне очень жаль, но сейчас я работаю. Не могли бы вы позвонить мне домой сегодня вечером?» Она сразу отреагировала. «Домой к Танабе?» — подчеркнуто спросила она. Тут мне все стало ясно. Это она-то и звонила сегодня утром. «Нет, домой ко мне». Тут вмешалась Куритян. «Микаго, ты можешь уйти. Мы скажем наставнице, что ты пошла делать последние покупки перед дорогой». «Не нужно. Мы быстро закончим», — сказала девушка. «Вы подруга Танабе Юити?» — спросила я, стараясь казаться спокойной. «Да, мы учимся вместе в школе. Сегодня я пришла сюда, чтобы попросить вас оказать мне услугу. Я буду откровенной. Попрошу вас не вмешиваться в жизнь Танабе». «Это пусть решает сам Танабе», — сказала я. «Даже если вы его подружка, не думаю, что вы должны принимать решение за него». От ярости она покраснела и сказала: «Вам не кажется, что вы ведете себя странно? Вы не считаете себя девушкой Танабе, но спокойно приходите к нему, остаетесь ночевать, ведете себя как хотите. Это еще хуже, чем жить вместе». На глаза у нее навернулись слезы. «В отличие от вас, я никогда не жила с Танабе и не знаю его так хорошо, как вы. Я только его сокурсница. Однако я часто встречаюсь с Танабе Куном и по-своему люблю его. Я утешала его, когда умерла его мать, старалась его поддержать. Однажды Танабе Кун сказал: «А как насчет Микаго?» «Это твоя девушка?» — спросила я. «Нет», — покачал он головой. «Давай оставим этот разговор на потом. Поскольку все в школе знали, что у него в доме живет девушка, я махнула на это рукой». «Я там уже не живу», — начала я, но она, не слушая меня, продолжала: «Вы не хотите нести ответственность за все в делах Юити, как его девушка. Вас интересуют только любовные услады. Вы ими наслаждаетесь, и поэтому Танабе все равно, что застрял на полпути. Вы демонстрируете Танабе свои стройные руки и ноги, свои длинные волосы, постоянно обманываете его. Вам что, нравится, чтобы он всегда оставался на полпути, был только наполовину мужчиной? Но разве любовь не предполагает умение видеть тяготы другого? И теперь, скинув с плеч такую ношу, с холодным лицом вы делаете вид, что все понимаете? Прошу вас, оставьте Танабе в покое. Умоляю, пока вы рядом, Танабе никуда не сможет сдвинуться». Хотя она была довольно проницательной, но думала только о себе. Резкость ее слов больно ранила меня. Она собиралась уже сказать что-то еще, но я прокричала: «Хватит!» От удивления она замолчала. Тогда я сказала ей: «Я понимаю, как вам тяжело, но мы обе должны жить в соответствии с нашими чувствами. Ваши слова означают, что вы не хотите принимать во внимание мои чувства. Как вы можете понять при первой встрече, что меня его судьба совершенно не волнует? Как вы можете так холодно судить?» — ответила она вопросом на вопрос, и слезы покатились у нее из глаз. «Вы утверждаете, что все время любили Танабе. Я в это не верю. Вы говорите, что, узнав о смерти его матери, приехали к нему и остались там ночевать. Это гнусная ложь». Мое сердце наполнилось несказанной печалью. То, что матерью Юити был мужчина, в каком душевном состоянии я находилась, когда переехала к нему жить, что между нами существовали только поверхностные отношения, она и знать не желала. Она пришла исключительно ради того, чтобы оскорбить меня. И даже если между нами не было никакой любовной связи, после того утреннего звонка она выведала все про меня, узнала, где я работаю, где живу, и приехала сюда на поезде откуда-то издалека. И вся эта мрачная затея не могла помочь ей избавиться от обрушившейся на нее печали. Мне даже стало жалко ее, когда я представила, как она появилась здесь, гонимая, переполнявшей ее яростью, неистребимой и беспричинной. «Мне тоже знакомо чувство сострадания», — сказала я. «Мне известно, как тяжело жить, потеряв близких людей. Но это мое рабочее место. Если вы хотите еще что-то мне сказать...» Я собиралась предложить ей позвонить мне домой, но вместо этого сказала: «Может быть, вы хотите, чтобы я разрыдалась и пырнула вас кухонным ножом?» Мне кажется, что я произнесла это очень спокойным тоном. Она презрительно на меня посмотрела и холодным голосом сказала: «Я сказала, что хотела. Извините». С этими словами она направилась к двери, громко хлопнула ею и удалилась. От этой встречи никто не выиграл и не проиграл. Осталось только неприятное послевкусие. «Микагетян, у тебя все в порядке?» — спросила меня встревоженная Кури. «Похоже, — сказала Нори, — эта девица немного чокнутая. Я думаю, что она свихнулась от ревности». «Держись, Микаге!» Заглядывая мне в глаза, утешительно сказала она. В тот вечер я отправилась в дом Танабы забрать зубную щетку и полотенце. Юити дома не было. Я приготовила рис с карри и в одиночестве его съела. Готовить пищу и есть ее в этом доме казалось мне вполне обычным. Когда я мысленно прокручивала в голове беседу с той девушкой, вернулся Юити. «Привет», — сказала я. Хотя он ни о чем не подозревал, а я ничего плохого не сделала, он старался не встречаться со мной глазами. «Юити, послезавтра я должна по срочному делу уехать в Идзу. Поскольку я ушла из дома в торопях, мне нужно еще подготовиться к поездке. Я останусь там ночевать. Можешь поесть. Еще осталось немного карри». «Неужели?» «Я тебя подвезу», — с улыбкой сказал Юити. Мы поехали на машине, быстро мчались по улицам. Через 5 минут мы были у моего дома. «Юити», — сказала я. «А?» — откликнулся он, не снимая руки с переключателя скоростей. «Ты не хочешь выпить чаю?» «Ты же собиралась паковать вещи, но я не откажусь». «Мне ужасно хочется выпить чаю. Здесь, на углу, над парикмахерской, есть чайные. Не пойти ли туда?» «Да это далеко, надо переходить улицу». «Но мне нравится это место». «Ну хорошо, пошли». Хотя он не совсем понимал причину, но сразу согласился. Поскольку я была в подавленном настроении, он согласился бы, даже если бы я предложила ему полюбоваться луной над Аравией. Маленькое заведение на втором этаже было тихим и светлым. Белые стены придавали ему тепло и уют. Мы сидели в глубине зала друг против друга. Других посетителей не было. Слабо доносилась мелодия из какого-то фильма. «Юити, если я не ошибаюсь, мы впервые сидим вместе в кафе. Как странно!» «Неужели?» Глаза Юити округлились. «Он пил пахучий запах, которого я не переношу. Я вспоминаю, как часто по ночам в доме Танабы я ощущала этот запах. Когда я смотрела телек с приглушенным звуком, Юити выходил из комнаты заварить чай. Нередко в потоке времени и настроений в памяти всплывают разные события прошлого. И зимой в кафе вдруг вспоминаются совершенно незначительные вещи. Я вспоминаю, что мы с тобой так часто вместе пили чай. Вначале я подумал, как может быть такое, что мы никогда не были вместе в кафе. Но это действительно так. Забавно, улыбнулась я. Для меня сейчас ничто не имеет вкуса, сказал Юити, пристально глядя на настольную лампу. Наверное, я страшно устал. Разумеется, сказала я, несколько удивившись. Ты ведь тоже была усталой, когда умерла твоя бабушка. Я и сейчас хорошо это помню. Я вспоминаю, как мы смотрели телевизор, и ты часто переспрашивала, что ты сказал, и лежала на софе с совершенно отсутствующим выражением на лице. Теперь я тебя прекрасно понимаю. Юити, я страшно рада, что ты, наконец, расслабился и способен откровенно беседовать со мной. Я почти горжусь этим. Что это значит? Ты выражаешься так, словно это перевод с английского? На лице Юити, освещенном лампой, появилась улыбка. Его плечи подрагивали под темно-синим свитером. Что? У меня начала я, но не закончила фразы. Я просто взмолилась, чтобы ясные впечатления при воспоминании о том, как мы сидели друг против друга и пили вкусный горячий чай в этом светлом, теплом месте, хотя бы чуточку помогло ему спастись. Слишком откровенные слова несколько приглушают серьезность. Когда мы вышли из чайной, над нами было густо синее небо и начало холодать. Когда мы подошли к машине, он, как всегда, открыл дверь и, посадив меня, занял место водителя. Машина тронулась, и я сказала, «Очень немногие мужчины отворяют дверь для женщины. Это здорово!» «Так меня воспитала Эрико», — рассмеялся Юити. «Если бы я не делал это для нее, она рассердилась бы и не села в машину». «Хотя она была мужчиной?» — рассмеялась я. «Да-да, хотя она была мужчиной». Опустилась пелена молчания. Уже была ночь. Остановившись перед светофором, мы наблюдали, как перед ветровым стеклом проходят люди. Клерки, конторские дамы, молодые и старые. При свете фонарей все они выглядели красивыми. Тонущие в молчаливом ночном холоде, закутанные в свитера и плащи, все стремились отыскать какое-нибудь теплое место. И тут я подумала, что Юити точно так же открывал дверь для той девушки. И сразу почему-то пристежной ремень начал мне жать. С удивлением я поняла, что это и есть ревность. Так дети, впервые испытав боль, начинают понимать, что это такое. После того, как Эрико не стало, мы вдвоем плыли в этом темном космосе, продолжали мчаться по реке света, приближаясь к какой-то критической точке. Я все поняла. Я поняла это по цвету неба, по форме луны, по темноте ночного неба, под которым мы ехали. Мерцали огни зданий и уличных фонарей. Машина остановилась перед моим домом. «Я буду ждать тебя, Микаго, в надежде, что ты мне что-нибудь принесешь», — сказал Вити. Теперь ему предстояло одному возвращаться домой. Потом он сразу начнет поливать растения. «Наверное, пирог с угрем», — рассмеялась я. Свет уличных фонарей скользил по лицу Юити. «Пирог с угрем? Ты сама можешь купить это в любом киоске на Токийском вокзале». «Ну, тогда, может быть, чай?» «Ха! А как насчет овощей, маринованных в горчице?» «Что? Я их не выношу, а тебе они нравятся?» «Только когда внутри есть рыбья икра». «Я куплю это для тебя», — сказала я, с улыбкой открывая дверцу автомобиля. В теплую машину вдруг ворвался холодный ветер. «Холодно!» — воскликнула я. «Холодно, Юити! Холодно, холодно!» Я уткнулась лицом в руку Юити и крепко к ней прижалась. Его свитер с запахом опавших листьев был теплым. «Выдзу наверняка будет теплее», — почти автоматически сказал Юити, а я продолжала прижиматься лицом к его руке. «Ты туда едешь надолго?» — спросил Юити, и голос его доносился прямо из-под его руки. «4 дня и 3 ночи», — ответила я, отстраняясь от него. «Я надеюсь, что ты вернешься в более хорошем настроении. В таком случае, не сходить ли нам в кафе?» — сказал Юити, глядя на меня и смеясь. «Ага», — сказала я, выходя из машины, и помахала ему рукой. «Не все сегодня было таким уж неприятным», — подумала я, провожая взглядом удаляющуюся машину. «Никто не может решить, кто выиграл, а кто проиграл. Он или я? Кто из нас находится в более благоприятном положении? Никому не известен счет нашего поединка. Для этого нет стандартов в этом мире, в такую холодную ночь. Лично я не имела ни малейшего представления». Я вспомнила Эрико, и меня охватила ужасная печаль. Однажды она рассказала мне, что из многочисленных растений у нее на окне первым был ананас. «Это было в разгар зимы», — сказала Эрико. «Тогда я еще была мужчиной. Я была красивым мужчиной, Микаго. Хотя глаза у меня были разного цвета, а нос более плоским, еще до пластической операции. Я и сама не помню, как тогда выглядела». Был слегка прохладный летний вечер. Юити в тот день не ночевал дома. Эрико принесла подаренные кем-то из гостей пампушки с мясом.